Lezione 9. 9a. Signor e signora Rossi говорят о лете. Ascoltate. Che bella giornata. Ma quante ne abbiamo oggi? È già il primo di luglio. A luglio e agosto è impossibile fare il bagno. E fa molto caldo. Non fa troppo caldo. Quando fa freddo e piove sempre, qui ci sono poche persone. Ora ascoltate e ripetete. Какой прекрасный день! Che bella giornata! Но какое сегодня число? Ma quanti ne abbiamo oggi? Уже 1 июля. È già il primo di luglio. В июле и августе невозможно искупаться. A luglio e agosto è impossibile fare il bagno. И очень жарко. E fa molto caldo. Не так уж жарко. Non fa troppo caldo. Когда холодно и все время идет дождь, здесь мало людей. Quando fa freddo e piove sempre, qui ci sono poche persone. Nove B. Поговорим о погоде и временах года. Мои любимые времена года — весна и осень. Le mie stagioni preferite sono la primavera e l'autunno. Погода всегда хорошая. Fa sempre bel tempo. Я предпочитаю май и сентябрь. Preferisco maggio e settembre. Но очень красиво также, когда идет снег. Ma è anche molto bello quando nevica. Да, зима тоже очень красива. Sì, anche l'inverno è molto bello. Но летом столько отпусков. Ma in estate ci sono tante vacanze. Мне нравятся все времена года. Amo tutte le stagioni. Сегодня, например, 11 октября. Oggi, per esempio, è l'11 ottobre. Солнечно и дует ветер. Fa sole e tira vento. Прекрасный осенний день. È una bella giornata d'autunno. Nove C. Когда слова molto, много, многие, troppo, слишком много, слишком многие, tanto, очень много, очень многие и poco, немногие, мало, относятся к существительному, они являются прилагательными и согласуются с ним в роде и числе. Когда же эти слова относятся к прилагательному или глаголу, они являются наречиями и не изменяются. Сравните. Сегодня много народу. Oggi c'è molta gente. Сегодня очень жарко. Oggi fa molto caldo. Летом слишком много туристов. In estate ci sono troppi turisti. Зимой город чересчур тихий. D'inverno la città è troppo tranquilla. Весной так много прекрасных дней. Ci sono tante belle giornate in primavera. Я всегда так счастлива весной. Sono sempre tanto felice in primavera. 9D. Ответьте на вопросы, используя подсказки. Fa caldo qui in estate? Sì, troppo. Sì, fa troppo caldo qui in estate. Luisa ama la primavera? Sì, tanto. Sì, Luisa ama tanto la primavera. Quando vai in vacanza? Il primo luglio. Vado in vacanza il primo luglio. Piove molto qui a novembre? No, poco. No, piove poco qui a novembre.